Глава 5. 1941. Я забеременела в наш первый год магистратуры. Еще раньше мы с Мартином договорились не заводить детей. Зачем, если они все одинаковые? Мы никогда не сюсюкали над чужими младенцами, этими абсолютно одинаковыми, бледными, липкими, безволосыми, с кривыми, как у лягушек, ножками и вечно орущими созданиями. Но в 1941-м кролик все же умер, и моя карьера астронома оборвалась. Примечание. Тест на беременность проводят с 1927 года, но методы исследования мочи появились много позже. А поначалу мочу вводили самкам животных, чаще всего кроликам, из-за чего тест получил название «Rabbit Test» – тест кролика. Через несколько дней самку убивали, и по изменению ее яичников определяли, беременна женщина или нет. Конец примечания. Убивать кроликов мочой беременных звучит дико, отдает каким-то средневековьем, но что было, то было. И, разумеется, в колледже меня держать не стали, потому что в 1941-м беременным женщинам просто не было места в учебном заведении. Они вообще едва вписывались в рамки публичности. В этом видели что-то неприличное, и все же, несмотря на мое вынужденное расставание с колледжем и наше общее неприятие детей, великое чудо появления на свет нового человека ошеломило и потрясло нас. Мы до смешного разволновались. Помню, однажды ночью, вскоре после того, как я почувствовала первый толчок, мы с Мартином лежали в постели и перебирали детские имена. Зацепив мою ногу своей, он поглаживал меня по набухшему животу, и глаза его влажно поблескивали. «Милый сентиментальный дурачок, моя семья здесь со мной, расцветает, как оранжерейный цветок», и он поцеловал меня с каким-то новым чувством. Через несколько месяцев, уже в 1942-м, мы вместе купали нашего сына, вдыхали его невинность, намыливали невесомый пушок на голове, восхищались идеальной формой малюсеньких ушек и пухленьких ручек, нежным румянцем на круглом животике. Взяв крохотную ножку, Мартин зарычал: «Хр-хр-хр, я его съем!» Он поцеловал по очереди все розовые пальчики. «Ммм, какой вкусный!» Потом мы лежали в постели и посмеивались, слушая, как малыш сопит, будто старичок. Мы называли его нашим славным Бубу, которое со временем трансформировалось в Бобо, одно из многочисленных прозвищ Билли. Другими были котлетка, лапшичка, сладенький горошек, проказник, цыпленочек и пикуль. Мой папа звал его Крохой, Дэйв великаном, Рэйчел малышом. В 10 месяцев он произнес первое «мама», а в год, уронив пластмассовую погремушку, сказал «тьфу». В 14 месяцев мой малыш уже бродил по комнате, сунув руки в карманы и делая вид, что звенит ключами от машины. Когда он спал, я смотрела на него и спрашивала себя, есть ли на свете что-то милее. Иногда я даже думала, что умру от инсулинового шока. Грустя по несбывшейся мечте стать астрономом, я утешалась тем, что у меня есть теперь Билли, малыш с блондинистыми кудряшками, отливавшими медью на солнце, тонким личиком эльфа, оловянными глазками и бойким решительным нравом. Каждый раз, когда меня одолевали сомнения, когда казалось, что я только изображаю жену и мать, я смотрела на Билли и чувствовала прилив уверенности. Если бы пришлось выбирать, я бы снова и снова выбрала Билли. Мы были просто невероятно счастливы, пока в 1943-м Мартина не призвали в армию. Сначала его отправили на 2 месяца в учебный лагерь для новобранцев, потом еще на 3 в офицерскую школу, из которой он вышел очередным чудом 3-месячной выдержки. Как и все остальные, мой муж изъявил желание продолжить службу. Я начала курить сигареты Рейли, носить слаксы и практичную обувь. Мне нравилось ходить по улице уверенным длинным шагом. Я научилась водить наш старенький «Шевроле», мотать бинты для Красного Креста, считать карточки. На окнах домов некоторых из наших соседей появились первые золотые звезды. И каждый раз, когда на улицу въезжал строгий правительственный автомобиль, у меня перехватывало дух. Война закончилась, когда Билли исполнилось 3 года. Мартин вернулся домой. Я сразу же с первого взгляда поняла, у нас неприятности. К этому времени он тоже пристрастился к сигаретам, но предпочитал Честерфилд, хотя в Европе курил все, что попадалось под руку. Ничего больше его не интересовало. Он не хотел никуда ходить, не хотел никого видеть, даже родителей. Мог просто смотреть в окно или на коврик, забыв про тлеющую в пальцах сигарету. А когда я окликала его тихонько, вздрагивал и непонимающе глядел на меня влажными безумными глазами. Секс? Забудьте. Однажды я принесла в постель Билли, чтобы немного его расшевелить. Малыш пристроился у него под боком и чмокнул в щеку. Милый, слюнявый детский поцелуй, и Мартин расплакался. Тогда, в 1945-м, это называли травматическим неврозом. Хотя раньше, в Первую мировую, термин был другой, и, на мой взгляд, более точный – контузия. Мартин не просто устал от войны, его шокировала та дикость, что кроется в человеческих душах. После Вьетнама придумали еще одно название – посттравматический стресс. Стресс, пожалуйста, новая война и новое название, каждый раз смягченное, облагороженное. Травмированный, контуженный, пришибленный муж удивил меня и тем, что принял от своего отца ежемесячное пособие, дополнившее правительственные выплаты тем ветеранам, которые пожелали закончить образование. В результате он пошел учиться, предоставив мне хозяйничать дома и распоряжаться финансами. Не могу сказать, что занималась последним с большим удовольствием, но позднее, уже в Индии, я не раз мысленно благодарила супруга за его решение предоставить мне управление нашим бюджетом. В те первые после возвращения дни Мартин учился, курил, ел и спал, но не улыбался и не играл на пианино. Его новым увлечением стало чтение «Преступление и наказание». Он постоянно носил с собой эту книгу, старую, в мятой бумажной обложке, с загнутыми уголками. Поля потрепанных в жирных пятнах страниц покрывали загадочные пометки. Словно талисман, она всегда была при нем, в заднем кармане брюк. В первое время у него ничего не получалось в постели, и однажды, устав от бесплодных, но упрямо повторяемых попыток, я просто оттолкнула его и сказала: «Хватит, это не важно». «Нет, важно», — бросил он и, повернувшись спиной, убрал со своего плеча мою руку. Импотенция прошла внезапно. Однажды вечером, когда я повернулась, чтобы пожелать ему спокойной ночи, а он набросился на меня. Именно так. Никакого возбуждения, только ярость. Я стала для него полем боя. Он раздвинул мне ноги, схватил за плечи, прижал и просто вонзился в меня. Я расплакалась. Мартин замер, пробормотал: «О, Боже!» и с придушенным всхлипом упал мне на грудь. Мы плакали вместе, обнимая друг друга. После того он каждый раз целомудренно чмокал меня в щеку и, пожелав спокойной ночи, отворачивался. Мы жили как хорошие, вежливые соседи до одного воскресного утра в 1946 году. Мартин, налив чашку кофе, сел за стол с «Чикаго Трибьюн». Дойдя до помещенного на второй странице объявления, он поднял газету и стал читать вслух: «Предрассудки и недоразумения, существующие в каждой стране в отношении иностранцев, являются серьезным препятствием для любой системы управления. Но если бы народы мира могли лучше узнавать друг друга, жить вместе и учиться бок о бок, то, может быть, они больше склонялись бы к сотрудничеству и меньше к войнам и убийствам». Когда муж опустил газету, я увидела, что он улыбается. Первые американцы получили фулбрайтовскую стипендию в 1946 году, и среди них был Мартин, восходящая звезда исторического отделения. Ему предстояло отправиться в Индию, встретиться с доктором Шарандживом из университета Дели и проследовать дальше на север в Симлу, дабы засвидетельствовать окончание британского правления в этой стране. Университет уже договорился о выделении для него рабочего места в помещении телеграфной станции «Рейтер» в Симле и бунгало в соседней деревне Масурла. Денежные средства на содержание семьи из трех человек выделялись небольшие, но достаточные. Я тут же поспешила в библиотеку, где узнала, что Симла – это официальная летняя столица британских владений времен Раджа. Популярное место, куда, спасаясь от гнетущего зноя равнин, устремлялись английские семьи. Примечание. Британский Радж – название британского колониального владения в Южной Азии середины XVIII века и вплоть до 1947 года. Конец примечания. Однако после того, как начатая по призыву Ганди кампания «Уходить из Индии» набрала силу, британцы стали покидать страну, и к 1947-му половина бунгало в Масурле уже пустовала. Меня это предложение устраивало как нельзя лучше. Я уже представляла, как мы, оказавшись одни во враждебном окружении, возвращаемся к первым дням нашей благословенной изоляции. Я видела улыбающихся смуглых людей в белых тхоте и пестрых сари, пещерные храмы, освещенные масляными лампами, живописные железные дороги, змейками вьющиеся между горных склонов, раскрашенных слонов и священных коров, шумные базары с кобрами, играющими на флейте факирами. Я ощущала аромат жасмина и запах костров. Мы склеим наш давший трещину брак экзотическим клеем и заново откроем для себя тот зачарованный мир, который делили на двоих в наши первые дни. Что сказать? Я была молода. Проведя в Индии 3 месяца, мы преуспели лишь в том, что благополучно перевезли наше несчастье и делили теперь только рутину повседневного житья-бытия, обходя друг друга так ловко, как будто существовали в параллельных вселенных. В тот день, когда я, словно воровка, спрятала письма Фелисити и Аделы, Мартин пришел домой в приподнятом настроении, заряженной энергией, с оживленным лицом. Огонек надежды вспыхнул во мне. Обычно он возвращался замкнутым, поникшим, и если я спрашивала о чем-то, то лишь о том, каким смертоносным карри его будут травить сегодня. Его не интересовали рассказы об уроках английского, которые я давала деревенским детям. Милые застенчивые лица, пытливый ум и смешной акцент. Он равнодушно пробегал взглядом по моим новым фотографиям. Но когда Мартин ворвался в дом с горящими глазами, я позволила себе момент оптимизма. Может быть, наконец-то случилось что-то хорошее, что-то чудесное. Может быть, я даже смогу поделиться с ним своим секретом. Может быть, когда Билли ляжет спать, мы разопьем бутылочку вина и отправимся в веселое путешествие за сокровищами, разнесем на щепки бунгало в поисках других писем и с ними или без них свалимся в мятую постель. Он выглядел таким живым, таким возбужденным. Помню, я даже пожалела, что не надела платье вместо слаксов. «Мартин!» — я смахнула со лба прядь волос. «Беда!» «Так вот из-за чего он такой возбужденный!» Билли, игравший на полу со Спайком, тут же поднял голову, его эмоциональный радар уже среагировал на что-то. «Мам?» «Не сейчас, лапшичка!» — я потрепала сына по головке. «Что?» «Вам с Билли надо убираться отсюда!» Мартин бросил на стол портфель, замок расстегнулся, и на пол посыпались какие-то бумажки. «Черт!» — рявкнул он багровее. Билли прижал к груди Спайка, и его нижняя губа предательски задрожала. Мартин наклонился и взял его за подбородок. «Эй, Бобо, я тебя напугал? Извини, сынок». Он подхватил Билли на руки и поцеловал, не понимая, что сам же и распространяет панику. Я забрала у него мальчика и отнесла в спальню. Избавленный от пыток Хабиба, Билли уже съел тарелку имбирного супа с курицей и запил сладким манговым ласси. Примечание. Ласси — популярный индийский напиток пенджабского происхождения. Приготавливается на основе йогурта с добавлением воды, соли, сахара, специй, фруктов и льда путем быстрого взбивания. Конец примечания. Я переодела сына в нашу любимую хлопчатобумажную пижаму, ту, что с маленьким паровозиком на груди, и положила на узкую кроватку. Лежа в нимбе распавшихся по подушке золотых кудряшек, он посмотрел на меня с недетской серьезностью. «Папа злится на нас?» «Нет, котлетка, просто устал на работе». Я забрала Спайка и, поглаживая сына по лбу, тихонько замурлыкала «Дэнни Бой». Через пару минут он пробормотал. «Глазки закрываются». «Спи, малыш». Я провела ладонью по сонному личику, поцеловала в щечку, опустила москитную сетку и вышла, оставив дверь приоткрытой. Мартин сидел за столом в кухне, обхватив голову руками. Очки лежали у локтя. Я остановилась, подбоченясь, моя боевая стойка. «Может, расскажешь, что случилось?» «Господи, Эви, не начинай!» Он поднял голову, и во мне что-то дрогнуло. Обычно бесстрастное, словно окаменевшее лицо, сморщилось от боли. Глубокие карие глаза, оставшиеся без очков, казались голыми и беззащитными. «Страна вот-вот взорвется. Вам с Билли нужно вернуться в Штаты». Я села напротив. «Так что же все-таки случилось?» «Не надо было тащить вас сюда, тем более Билли. Боже, о чем я только думал!» Он потер лоб. Я потянулась через стол, коснулась его руки. «Мартин, что «Собери чемодан, самое необходимое, не суетись. Я хочу, чтобы вы сели на 8-часовой поезд до Калка, оттуда доедете до Дели». Он закурил, держа сигарету дрожащими пальцами. «Университет поможет добраться до Бомбея. Сядете на пароход до Лондона, а уже оттуда в Штаты». «Ты сам себя слышишь?» Я откинулась на спинку стула и сложила руки на груди. «До 8-часового поезда еще 12 часов. Успокойся и расскажи, что происходит». Мартин затянулся и шумно со свистом выдохнул. «Да, ты права. Я только что узнал, но все в порядке». Он поднял руки ладонями вверх. «Мир». «Принесу поесть». Я взяла 2 тарелки, положила риса и не слишком аппетитного вида карри из баранины. Не знаю почему, но мне вдруг жутко захотелось сэндвича с сыром. Я поставила тарелки с карри на стол. «Итак, что происходит?» «Маунтбеттен перенес дату ухода англичан». Мартин ткнул сигаретой в пепельницу и уставился в тарелку. Примечание. Маунтбеттен, 1900-1979 годы. Британский военно-морской и государственный деятель, адмирал флота. Последний вице-король Индии, при котором страна получила независимость. Конец примечания. «На какое число?» «На 15 августа». «Этого года? Но это уже через 2 месяца». «Вот именно». Мартин проглотил кусочек карри и замахал ладонью у рта. «Но я видела больше на показ». «Так или иначе, раздел все равно произойдет. Прежде чем уйти, они проведут через эту страну воображаемые линии и поделят ее между индусами и мусульманами». «Но Ганди против раздела». «Ганди сейчас проигрывает». «Почему в августе? Это же безумие». Мартин отложил вилку. «Индия будет индуистской, а новая страна — Пакистан мусульманской. Миллионам сбитых с толку обозленных, испуганных людей придется оставить свои дома и уйти за новые границы. Маунтбеттен говорит, что тех, кто пожелает остаться, защитят, но как? И кто?» Он опустил локти на стол, и по губам его скользнуло подобие улыбки. «Представь, что англичане или кто-то еще говорят американцам, что поскольку у нас проблемы с межрасовыми отношениями, то пусть западное и восточное побережье будет черными, а середина белая, и все это надо успеть за 2 месяца. Не дай бог. А теперь представь, что черные и белые экстремисты не дают спокойно работать и подзуживают обе стороны». Мартин взял меня за руку. «Ничего хорошего из этого не выйдет, особенно вблизи новых границ и в больших городах. В Калькутте уж точно, и, возможно, в Хайдарабаде. Я не хочу, чтобы вы сбили, находились здесь, когда это начнется». Я сжала его руку, давая понять, что ценю внимание и заботу. Но о разделе было известно заранее, новостью стал только перенос даты ухода британцев. Что будет потом, когда Union Jack перестанет реять над страной, об этом мы могли только гадать. С окончанием британского правления, британского раджа, индийцы получали то, что так давно хотели. Причин для ссор с иностранцами у них нет. Раздел страны – дело мусульман и индусов. К тому же от нас до Калькутты и Хайдарабада 1000 миль. «Мы далеко от всего этого», — сказала я, «и до сих пор никаких признаков вражды здесь не наблюдалось». «Не преуменьшай опасность». «Я и не преуменьшаю. Просто не понимаю, как это может отразиться на нас. Мы не индусы, не мусульмане и даже не англичане». Мартин хлопнул ладонью по столу так, что тарелка подпрыгнула. «Черт возьми, Эвин, не спорь со мной. Ты не знаешь, что такое война. Я знаю». «Так вот оно что. Новость от Маунтбеттена стала, конечно, неприятным сюрпризом, но паника — результат, доведенный до предела паранойи самого Мартина. Я собрала в кучку рис на тарелке и, продемонстрировав образец терпения, сказала: «Хорошо, уедем завтра утром, но я хочу, чтобы ты поехал с нами. Я провожу вас до Дели, дальше вами займется университет. Но мне придется вернуться, ты же и сама понимаешь, что так надо. Мне выпал отличный шанс, я должен составить подробный отчет о том, как это происходит». «Но если все настолько опасно?» «Для вас. О себе я позаботиться сумею, надеюсь только...» «Мы оба надеемся». «Глупо, конечно. Я не хотела уезжать, не верила, что в этом есть необходимость, а потому и обрезала его с удовольствием». После обеда Мартин сложил кое-что в чемодан и сел за свой стол в углу нашей спальни, чтобы разобрать бумаги. Я достала деньги, лежавшие в жестянке из-под чая, и положила их в кармашек сумочки. Поскольку времени на сборы оставалось мало, я решила взять только необходимое – слаксы и практичную обувь, а черное платье с короткими рукавами и туфельки на высоком каблуке оставить. С грустью попрощалась с лимонным шелковым сари, в котором намеревалась выходить на коктейльные вечеринки в Чикаго. Пройдя на цыпочках в комнату Билли, собрала детские шорты, рубашки и кое-что из нижнего белья. Складывая пижаму с вышитыми голубыми мишками, я спросила: «А что было в Индии в 1856-м?» «В 1856-м?» Мартин удивленно посмотрел на меня. «Почему ты спрашиваешь?» «Ну, те письма теперь были моими. Просто так, вспомнила что-то из учебника истории». «В 1856-м сильно обострились отношения между индийскими солдатами, сипаями и офицерами-англичанами. В 1857-м разразилось сипайское восстание. Вообще-то это мы его так называем, а для индийцев это первая война за независимость. Мятеж сипаев обернулся полномасштабной войной. Обе стороны действовали жестоко». Мартин закусил губу. «Так всегда и бывает». Он сердито фыркнул и снова спросил: «А что?» «Ничего». Я положила пижаму в чемодан и взяла светло-коричневый свитер. Как же могла одинокая молодая женщина жить в Индии во время восстания? Да и пережила ли она его? Представляю, как должно быть ужасно для постороннего человека оказаться в такой ситуации. «Да, хорошего мало». Мартин оторвался от бумаг, встал, пересек комнату и взял меня за плечи. «Как и сейчас». Он помолчал, словно терпеливо ожидая, когда его слова дойдут до меня, и заржавевшие, неразработанные колесики в моей голове придут в движение. «Как сейчас? В эту страну идет война, а вы сбили посторонние. Ради бога, слушай, что тебе говорят».